Глава 56. Марат Шахов. Вот вроде все правильно. По совести поступил, но не отпускает. Легкий рвет, дышать больно. Она ведь девочка совсем. Только школу закончила, 18, вот только что отметили. У меня еще ощущения не стерлись, как я ее на своих больших руках укачивал. Прижимал малышку к себе, утирал крупные капли слез. А уже мужик у нее. Взрослый матерый хищник, весь в отца. Ну и в меня, наверное. Усмехаюсь, качая головой. Провожаю бессонного взглядом до ворот, слышу, как он камни набирает, успокаивает мою, уже и свою девочку. Шепчет ей слова, которые знает каждый любящий мужик. Он за Камилу голыми руками против всего мира выступит. Выполнит даже те обещания, которые не давал мне, но дал себе. Будь на месте бессонного другой, голову бы уже открутил. А ему дочь отдал, потому что понимая, что лучшей партии для Камилы не найти. Но все равно сложно. Быстро все. Мне просто нужно время, чтобы принять и отпустить свою малышку. Для меня она навсегда останется малышкой. Сколько бы лет ей ни было, а 18 вообще не возраст. Поднимаюсь на крыльцо. Слушаю, как отъезжает автомобиль Левы. Растирая грудь в области сердца, давит сегодня что-то. Теплые ласковые руки обнимают сзади. Я свою девочку на подкорке чувствую. Она еще в доме была. А я уже знал, идет успокаивать хищника. Много лет назад приручила, у ног своих посадила. Мы сегодня немного покусались. Вернулся домой на взводе. Еще бы знать, что твоя дочь в квартире наедине с мужиком, который... С 14 лет трахал всех, на кого падал взгляд, заикнулся на эмоциях, что Камилу за границу учиться отправлю. «Ками будет учиться здесь», — резко произнесла Лера, сложив руки на груди. Встала в позу, напряглась. Как она это делает? Никогда не оспаривает мой авторитет в семье. Но если злиться, мне тут же хочется капитулировать, сделать все, чтобы она была спокойна и счастлива. Марат. Мы не родители-деспоты, мы родители-друзья, чеканя холодным, вибрирующим от злости голосом каждое слово. Даже если что-то у наших детей не сложится, они будут ошибаться, мы будем рядом, поддержим и придем на помощь. Но запретишь ты им быть вместе, и что? Ками за границей не найдет себе парня? Думаешь, он будет таким же, как наш Лёва? Так же трепетно к ней относиться? Страховать все ее сумасбродства? Ты знаешь парня, который сможет держать нашу Камилу в мягких ежовых рукавицах. Мы ведь видели, что он ее любит. Видели, как Камила на него поглядывает. И надеялись, что они будут вместе. А сейчас что? Другого ей найдем? Тебя никто не устроит, Марат. Дрожит ее голос. Она опускает руки, отходит к окну. Пружина, что все последние часы сдавливала внутренности, не ослабевает. Теперь она сильнее давит. Лера расстроена, а я этого терпеть не могу. Леве я могу ее доверить. Буду спать спокойно, зная, что она с ним, другому нет. Ее, правда, Бессонова как сына люблю. В нем до хрена чисто мужских качеств, за которые я его уважаю. Лера, давай не будем расстраиваться. Мне нужно время, чтобы принять эту ситуацию. Хочу подойти к ней, обнять. Отходит, не позволяет к себе прикоснуться. Как ржавым серпом по сердцу. Марат, я даже близко не хочу быть похожей на наших родителей, как контрольный в сердце. Ты долго ждал, прежде чем сделать меня своей. Почему ты думаешь, что его чувства не такие сильные? Больше не спорю, ухожу. Нам обоим нужно остыть. Для нее Ками выросла, а для меня нет. Пока нет. Для меня сыновья взрослые, с них и спрос, как с мужиков. А Ками и Лера — моя слабость, моя душа. Мои девочки, тут меня не исправить. Я их от всего хочу защитить. Увидел Камилу с Левой, там и слепому понятно, что они не в крестики-нолики играли. Заколотило в голове представлять, как мужик трахает твою дочь клиника. Но ты ведь все равно понимаешь, что у них было. Разговор получился мужской, правильный. Лёва убедил, что моя малышка будет в надежных руках. Не могу сказать, что расслабился и отпустил ситуацию, но дал себе установку работать над этим. Тем более нежные ласковые поглаживания Леры лучше всего усмиряют моего зверя. Лера прижимается грудью к моей спине, пальцами гладит косые мышцы пресса, удачно так меняет поток моих мыслей. Продолжай, моя девочка. Разворачиваюсь, притягиваю к себе и накрываю ее губы. Если бы меня когда-нибудь спросили, какое мое самое любимое блюдо, не задумываясь, ответил бы Лера. Ею я никогда не буду сыт. Моя женщина не может приесться. Ее губы — мой изысканный десерт. Его всегда мало. Небольшое представление для охраны, но я не хочу, чтобы они представляли себя на моем месте. Полетаем. Веду кончиком языка по нижней губе, отмечая, что дыхание сбито не только у меня. Лера стала чувственной, отзывчивой, раскрепощенной в постели. Она до сих пор меня хочет так же безумно, как я ее. Только если тихонько. Ками еще не спит. Да и Алекс занимался допоздна. Он какой-то расстроенный эти дни. Вновь накрываю ее губы. Не хочу, чтобы она углублялась в эту тему. У нас с сыном договор. Мама не должна знать о том, что он наказан. Директор предупрежден. В любых ситуациях звоните лично мне. Поэтому Лера пока об этом не знает. Учебный год не успел начаться. Он с кем-то подрался, разбив пацану лицо, сломал нос. Потихоньку не получится, Лер. Я слишком сильно тебя хочу. Поправляю стояк. Молния давит на головку, доставляя дискомфорт. «Опять в баню?» — смеется она. «Теперь я знаю, зачем в предбаннике диван. Может, в гостевой домик?» Беру за руку и веду за собой. «На всю ночь?» — закусывает губу. «Она меня отлично знает. Я тоже предвкушаю. Давай родим еще одну дочку». Сбрасывая с нее одежду, целую шею, ключицы. «Ты помнишь, сколько мне лет?» Чувствую ее улыбку. «Самый возраст родить еще одного ребенка, Лер. Ты у меня еще девочка». И это не лесть. Мне вообще кажется, что она ни капли не изменилась. «Тогда тебе легче будет отпустить Камилу?» Такие мысли были, не стоит себе врать. Но на самом деле мне хочется от нее еще одного ребенка. Нравится видеть ее беременной. Она в этот период просто нереальная. «Нет, я просто хочу еще одно наше продолжение». Подхватываю на руки и кладу на прохладные простыни любимую женщину. Любуюсь ею, пока сбрасываю с себя одежду. Накрываю дрожащее тело, целую. «Не хочешь, Лер?» «Не знаю даже. У меня ведь сейчас перерыв. Если залечу, будем рожать». Закидывает руки мне на шею. Выгибается в моих руках, отвечая на ласки. «Залетишь, моя девочка, я постараюсь».